Вскоре плодородные поля под нами закончились, переходя сначала в степь, а потом в пустыню, покрытую плотным красным песком, местами спекшимся до состояния стекла. Возможно, сюда недавно тоже били молнии, неприятное место, заметила Ирис. Если верить легендам, в древние времена здесь был повержен один из титанов. Что ты подразумеваешь под этим словом? Один из древних богов, правящих этим миром до прихода системы, или, возможно, кто-то из его потомков. Но в любом случае он оказался достаточно силен, чтобы в одиночку уничтожить противостоящую ему армию. И, хотя с тех пор прошли уже десятки тысяч лет, здесь ничего не растет. Весьма занятная легенда, но углубиться в нее я не успел, поскольку к нам подошел верховный жрец павшего, на ходу надевая шлем. «Ну что, ты готов?» «Всегда готов». «Прекрасно сказано», — одобрил Гестар. «Тогда я буду ждать тебя внизу. Мы уже в центре пустыни, нет смысла лететь дальше». После чего вскочил на борт и, оттолкнувшись, устремился вниз, прямо в полете переходя в боевую форму. Причем, похоже, его доспехи также были артефактными и также обладали способностью подстраиваться под владельца. «Это что, щупальца?» «Они самые», — подтвердила Ирис. «Подобная модификация требует хорошего контроля, но дает немалое преимущество в бою. И знаешь, я бы рекомендовала тебе быть осторожнее с этим стариком. Гестар, конечно, славен своими подвигами, но репутация у него неоднозначная. Думаешь, он попытается меня убить? Сложно сказать, но он определенно что-то задумал. И если его планы требуют твоей смерти, то колебаться он не станет. Как будто в этом мире бывает иначе. Пожал я плечами. Впрочем, приятно видеть, что ты за меня беспокоишься. Я все еще младшая жрица Изура. Как думаешь, сколько я проживу без твоей защиты? Не беспокойся, со мной ничего не случится. Все так говорят, а потом через одного умирают. Мне нравится твой оптимизм, кивнул я, поворачиваясь к гребцам. Эй там, хватит играться, сушите весла. Слышали, что сказал капитан? Отозвался Радяха. Поднимайте весла вверх и прекращайте ими махать. На счет три: раз, два, три. Я только покачал головой и подошел к носу, посмотрев вниз. Поскольку я не остановил корабль сразу, как мой противник спрыгнул, то теперь пришлось описать небольшую петлю, возвращаясь к точке высадки. Сопровождающие нас корабли тоже начали подтягиваться, занимая позиции на некотором отдалении друг от друга и образуя нечто вроде круга. Памятуя о возможных последствиях, я не стал садиться, а наоборот, предпочел поднять корабль повыше. Внимание! Вы видите большой знак, подсказка. Сражайся или отступи, если не уверен в своих силах. Ты близок к раскрытию одной из тайн этого мира. Ну, только этого мне не хватало, и без того не самое радужное настроение упало еще ниже в предчувствии неприятностей. Пожалуй, оставленной в каюте марионетки маны тут будет недостаточно, нужно подстраховаться получше. Каин, внимание! Каин смотрит на вас. Василий, может теперь скажешь, зачем ты вынудил меня принять вызов? Каин, думаешь, у меня есть какие-то скрытые мотивы? Василий, не уходи от ответа. Каин, просто ответ на сложный вопрос редко бывает простым, и в данном случае причин тоже множество. Если говорить проще, то я хочу увидеть, что задумали вдовы. Василий, думаешь, его послали они? Каин, вряд ли, но они позволили ему добраться до тебя, а затем вызвать на этот бессмысленный поединок. Василий, разве демонстрация силы бессмысленна? Каин, игрок его возраста и уровня не нуждается в пустых демонстрациях. Если он победит тебя, то в этом не будет славы, а если проиграет, все скажут, что его поверг новичок. Василий, тогда зачем я здесь? Каин, мне интересно увидеть, что он задумал, и подобный поединок действительно пойдет тебе на пользу. Если ты сможешь завербовать полубога, то он станет большой опорой для наших планов. Василий, ну а если нет? Каин, если он попытается тебя убить, то в таком случае будет лучше, если он умрет от твоей руки. Мягко говоря, не слишком вдохновляющее напутствие. И если в целом появление знака оно объяснить могло, то о какой именно тайне шла речь, было непонятно. Похоже, разбираться, как всегда, придется на практике. Активировать боевую форму. С плюс. Повторять за противником акробатические трюки, проходя трансформацию в воздухе, красуясь перед зрителями, я не собирался. Ни к чему лишний раз рисковать. Если бы речь шла о подготовке к обычной схватке, то перейти в боевую форму стоило бы заранее, чтобы успеть восстановить ману. Но в данном случае противник сделал бы то же самое, так что получилось даже лучше. В конце концов, резерв был одним из моих главных преимуществ. «Призвать копье, Евангелион. Хан, ты за главного», — произнес я. «Если со мной что-то случится, то используйте кристаллы и отправляйтесь к столице. Ваша задача — посвятить храм Каину». «Принято», — кивнул Бурят. «Хотя и не скажу, что мне нравится. Может, просто бросим этого жреца в пустыне и сразу отправимся дальше? Звучит неплохо, но не в этот раз. Удачи, командир», — крикнул Радяха. «Надери ему задницу». Я помахал рукой, отвечая на приветствие, а затем подошел к ограждению борта и, размахнувшись, метнул в небо заранее подготовленный опорный камень, после чего переместился к нему, начиная свободный полет к поверхности. Глава 28. Трещины. Уровень 51. 105-6-120 очков системы. Ци 18-400-18-400. Мана 36-900-36-900. Прана 3-0-0-0-3-0-0-0. Пси 3-0-0-0-3-0-0-0. Внутреннее море 75-001-100-000. Резерв доспеха пустоты. Мана 25-000-25-000. Примечание. В конец прошлой главы вставлен небольшой диалог с Каином. Плюс герой теперь переходит в боевую форму еще на корабле, а не пытается трансформироваться в полете. 13 октября 2024 года. Тормозить я начал уже у самой поверхности, но все равно приземлился практически идеально. Словно спрыгнул не с более чем километровой высоты, а с какой-нибудь ступеньки. Конечно, если бы я врезался в землю, оставив после себя воронку и подняв клубы пыли, то это выглядело бы куда зрелищнее, но не вижу смысла тратиться на спецэффекты. Несмотря на нацеленные на меня глаза и, наверняка, объективы камер, сканирование. Из-за того, что я затянул с высадкой и не хотел приземлиться слишком близко к противнику, сейчас полубок находился примерно в километре от меня к югу. Чуть меньше, иначе сканер бы до него попросту не дотянулся. «Ну, донесся до меня голос, так и собираешься там стоять?» «Именно», — отозвался я, активируя клич вождя. «Кажется, я подвернул ногу. Тогда залечи ее и иди сюда. Прояви уважение к моему почтенному возрасту». «Что, спина болит?» «И она тоже. Знаешь, как сложно таскать на ней столько щупалец. Само собой, эта наша пикировка была игрой на публику, но в то же время отражало нежелание делать первый ход, и, кстати, определяло будущее поле боя, что позволяло подготовить его под себя, например, расставить в нужных местах какие-нибудь магические мины. Но формально у нас был дружеский поединок, и делать нечто подобное на глазах свидетелей противник бы не рискнул. «Сейчас подойду, покажешь». Закинув в рот горсть пилюль, я неторопливо направился на голос, пользуясь возможностью ознакомиться с местностью. Солнце стояло в зените, но его слегка прикрывали легкие тучи. Причиной появления этой пустыни стала древняя битва, а не недостаток влаги или чрезмерная жара. Красноватый песок был плотным и, несмотря на мой вес, не слишком сильно просаживался при ходьбе, но все равно слегка сковывал движение и тихонько вытягивал жизненную энергию, медленно, однако именно это, очевидно, и было причиной, по которой пустыня оставалась мертвой даже спустя тысячи лет. Воздушные корабли легко могли ее преодолеть, но вот торговые караваны сюда, насколько слышал, старались не соваться, заходя в эти пески лишь в крайнем случае, и то на окраины. Легкий шаг, маны навык потреблял сравнительно немного, но теперь я шел по песку словно по асфальту и, оглянувшись, не увидел даже следов, вроде мелочь, но из таких мелочей и складываются критические преимущества. Правда, не в этом случае, сильно сомневаюсь, что у древнего полубога нет аналогичных козырей, не говоря уже о том, что моя тактика не предполагала сходиться с ним лицом к лицу, по крайней мере, при наличии выбора. Активировать катализатор. Внимание! Ваш разум понижен на 30 единиц. 0. Внимание! Ваш интеллект повышен на 15 единиц. 94. Не то чтобы это особо требовалось, но катализатор работал час, а соображать немного быстрее полезно, особенно в бою, где от пси-энергии толку будет немного. Всевидящее око. Я поднялся на вершину бархана и остановился, оценивая противника. В боевой форме Гистар стал гораздо массивнее, обзаведясь 8 толстыми и длинными щупальцами, гораздо более длинными, чем мое собственное копье, или 2 меча в его руках. Теоретически дополнительные конечности должны не лучшим образом влиять на баланс, но лишь половина из них извивались в воздухе, а остальные сами служили дополнительными точками опоры. Удобненько. Я вижу тебя, Василий. В качестве подтверждения своих слов полубок указал на меня одним из мечей, и мне ничего не осталось, кроме как отзеркалить жест копьем. Я тоже вижу тебя, Гистар, Ашу. Почему пафосные позы принимаете вы, а стыдно за вас мне, Василий? А тебе стыдно, Ашу? На самом деле нет, но согласись, хорошо прозвучало. Я проигнорировал подколку предка, решив зафиксировать вызов официально. Внимание! Вы вызываете вольного игрока Гистара на тренировочный поединок. Тип. Суд системы. Ограничение. Убийство запрещено до сдачи одной из сторон. Радиус. 500 метров. Ты забыл про ставки. На этот раз полубок не стал кричать об этом во всеуслышание, обратившись только ко мне, и я ответил ему тем же самым, используя передачу голоса. Думаешь, нашего слова недостаточно? Конечно нет, не смутился Гистар. Слова стоят слишком дешево, чтобы полагаться только на них. Внимание! Вам предложены дополнительные условия. В случае вашей победы противник станет вашим рабом. В случае поражения вы должны будете обеспечить ему личную встречу с Каином. А что, так можно было? Если у тебя есть сходный навык, то вполне. Ну так что? Вопрос интересный, все же желание настоять на ставках выглядело довольно подозрительно, но в чем именно заключался подвох было решительно непонятно. Разве что ему действительно нужна встреча с Каином? Плевать, гадать тут можно бесконечно. Вы приняли дополнительные условия. Вызов принят. Поскольку моя тактика требовала маневренности, то круг захватил весьма обширное пространство, в том числе в небе. И таймер я, желая немного поговорить, поставил на минуту, а не 30 секунд. Бой начнется через 60, 59, 58. Никого, огляделся Гистар. Отлично, тогда начнем. Щупальца выстрелили в разные стороны, указывая на ключевые точки, и вокруг нас появилось 8 призрачных столбов, которые мгновенно развернулись в огромный купол, и куда больше доступных мне самому двух десятков метров. Внимание! Вы находитесь в пределах временного барьера, причем арена оказалась под ним целиком и время замедлялось сразу за границей круга. Ход простой и достаточно эффективный, но только от внешнего вмешательства, против атак изнутри временный барьер достаточно уязвим, и, главное, не способен остановить бессмертного, если... Конечно, будет один рывок. Я резко ушел спиной назад, вырываясь из кольца появившихся вокруг нас призрачных флагов, и, стремительно повернувшись, вскинул руку. Молния. И, хотя я был быстрый, цель выбрал правильно, все же на мгновение опоздал. Заряд разбился о новую преграду, не сумев дойти до временного барьера. ТЦ. Внимание. Вы находитесь в пределах пространственного барьера. Судя по ощущениям, энергии тут влито немало и пробить его сходу я не смогу, а подойти к процессу более вдумчиво не позволит противник. А ты действительно шустрый. Гистар не стоял без дела, переместившись в центр нашей импровизированной арены, и я взлетел, разрывая дистанцию до предельной. К сожалению, теперь места для маневра оставалось гораздо меньше. Бой начнется через 45, 44, 43. Что это значит? Хочу уравнять шансы. Не смутился Гистар. Теперь, даже если ты захочешь воспользоваться силой покровителя, он не успеет прийти тебе на помощь, Ашу. К счастью, он не учел меня. Частичная одержимость. К сожалению, возможности предка были весьма ограничены, теневой алтарь находился слишком далеко, и я был, по сути, одержим тремя сильными призраками. И этого было явно маловато. Призвать силу Каина. Временный барьер не мог разорвать нашу связь, и канал никуда не исчез, я даже почувствовал слабый отклик. Но те несколько секунд, которые требовались для того, чтобы я стал воплощением божества здесь, под двойным куполом, должны были растянуться даже не на минуты, а на часы. Для всех наблюдателей купол появится, а затем тут же спадет, продемонстрировав результаты поединка. И что-то чем дальше, тем больше я сомневался, что они будут в мою пользу. Но паниковать было рано, в конце концов, у меня хватало собственных козырей, и я с самого начала понимал, на что шел. Активировать ауру копья. Гистар задействовал в ответ ауру меча, и их столкновение чувствовалось почти физически, но, тем не менее, они оказались примерно одной силы. И, с учетом разницы в возрасте, мне было чем гордиться. Ну или, напротив, противник достиг не так уж многого. Впечатляет, произнес Гистар. Жаль. Тебе это не поможет, говоришь как третьесортный злодей. Я настороженно замер, но до сих пор мы, по сути, проводили подготовку, так и не пойдя на прямое нарушение правил. Ни один из наших ударов не был направлен на противника. Бой начнется через 30-29-28. И что с того? Не собираешься атаковать? Не вижу смысла торопиться. В таком случае, раз уж ловушка уже захлопнулась, может, расскажешь, зачем меня сюда заманил? Ашу, ты правда думаешь, он тебе расскажет, Василий? Как минимум у него есть возможность навешать мне на уши немного лапши. Тем более, что в данном случае я не мог считывать ложь навыками, а значит, в оценке ситуации приходилось полагаться на логику и здравый смысл, чтобы мы могли сразиться в честной битве. Ашу, похоже, он уже начал. Перестань, поморщился я. Тебе, конечно, почти 1000 лет, но бессмертные редко впадают в маразм. Да и я, хоть и гораздо моложе, но тоже не совсем тупой. Так что буду очень удивлен, если твои декларируемые цели совпадут с реальными. И в чем же ты меня подозреваешь? Разговор давал мне возможность вернуться к подготовке и наложить на себя все имеющиеся усиления. Тем более, противник явно занимался тем же самым. Открыть врата силы. Внимание! Ваш параметр сила повышается на 10 единиц. 10 минут. Та же драконья трансформация дала бы гораздо больше, но если я собираюсь играть в маневренный бой, то физические параметры для меня не критичны и тратить на это 50 тысяч будет попросту глупо. Конечно, там в комплекте идут еще чешуя, крылья и хвост, но они мне тоже не помогут. Полагаю, ты планируешь меня убить. Не похоже, чтобы эта мысль тебя пугала. Последний шанс. Внимание! Ваш параметр сила, ловкость и восприятие повышены. 10 минут. Меня постоянно пытаются убить, но преимущественно без особого успеха. Так что можно сказать, я уже привык. Скорее ты уверен, что в любом случае сумеешь воскреснуть. Качнул головой Гестар. Если не у божественного алтаря, так в Вавилонской башне, верно? Спрашивать, откуда верховный жрец знает про башню, я даже не стал. Его отец вполне мог застать времена, когда она еще не стала миром мертвых. Да и вчера у него было достаточно возможностей, чтобы получить информацию от моих спутников. Неутомимость. 5 минут. Ты прав, в худшем случае я действительно вернусь к жизни. Не стоит так легко признаваться в таких вещах, посоветовал Гестар. Во вселенной нет ничего абсолютного, и даже система не всесильна. Например, если заточить тебя в карте и выбросить ее в бездну, то ты никогда не сможешь вернуться. Когда энергия в карте иссякнет, ты просто умрешь и не воскреснешь, ведь твоя смерть даже не будет зафиксирована. Божественная метка. Метка бессмертного. Первую метку я наложил для того, чтобы противник не заподозрил подвоха, но больше рассчитывал на вторую. В конце концов, в духовной силе у него всего 30-ка. Ашу, а он знает толк в казнях. Обычно так поступали с особо надоедливыми богами. Духовная броня. 1 минута. Спасибо за информацию. Кивнул я, но ты так и не ответил на мой главный вопрос. Почему ты планируешь меня прикончить? Разгон. 3 минуты. Мир за мир, растягивая последние секунды. Впрочем, услышать ответ я особо не рассчитывал, потому что время для разговоров подходило к концу. 3-2-1. Внимание! Поединок начинается. Гестар прыгнул, взмахивая мечом и посылая волну силы, но я просто ушел в сторону, отмахнувшись от попытавшегося достать до моей ноги щупальца. Энергия копья. Вот только вместо того, чтобы отрезать кусочек, я почувствовал отдачу и услышал металлический скрежет. И теперь, когда все щупальца были направлены на меня, явственно видел скрывающиеся внутри них клинки и ауру, которая не давала просто так их разрезать. Впрочем, мечи вряд ли длиннее метра, а значит, со стороны основания щупальца остаются уязвимы. Все еще хочешь знать, почему я решил убить тебя? Конечно, я воспользовался паузой, чтобы вытряхнуть из кольца 5 кинжалов, заставив их повиснуть в воздухе у себя за спиной посредством телекинеза. Не щупальца, но в чем-то даже лучше, по крайней мере бить они могли дальше, да и маневренность будет повыше. Без помощи банши и дополнительных потоков сознания я бы с такой задачей, пожалуй, не справился. Все дело в справедливости. Донеслась до меня мысль, пусть я не могу вернуть отца к жизни, но могу отомстить Каину, отняв твою жизнь. Не имеет смысла, отозвался я, ты же знаешь, что я воскресну. Вместо ответа Гестар вновь рванулся вперед, разрезая мечами пространство, но на этот раз я нырнул к земле, посылая в него кинжалы. Безуспешно, щупальца изогнулись, принимая их на себя и отбивая обратно. Теперь я находился чуть ниже, Но полубог вновь замер, не пытаясь меня додавить, как ни в чем не бывало, вернувшись к разговору. «Как я мог знать об этом заранее?» — донеслась его мысль. «Но даже если ты не умрешь раз и навсегда, то твоя смерть повлечет последствия, и тебя они не пугают, напротив, радуют. Каин — человеческий бог, а значит, наша империя для него настоящее сокровище. Поэтому я не верю, что, узнав о твоей смерти, он утопит Акрополь в крови. Основной гнев обрушится на меня, затем, на вдовствующих императриц, возможно, братьев, очень может быть, сенаторов. Но будет ли он убивать моих сестер, сильно сомневаюсь. Забавно, но с учетом всех обстоятельств, его прогноз вполне мог оказаться верным. И если императрицы предадут, то мы вполне можем сделать этот мир частью Доминиона. Что, если ты ошибся? Иногда приходится идти на риск. Но когда я одержу победу в нашей схватке, то ты должен будешь устроить мне разговор с твоим покровителем. Конечно, если воскреснешь. Внимание! Вы чувствуете пространственные колебания. Гестар уже не пытался атаковать, а просто замер в центре арены, прикрываясь щупальцами, и вокруг него начал собираться вихрь, стремительно вбирая в себя красный песок. Ашу! Осторожнее! Торнадо сформировался практически мгновенно, но ветер, ставший его основой, не был просто ветром, в нем чувствовались законы пространства. Да и песок был непростой, неся в себе множественные законы, которые я не мог однозначно идентифицировать. Электромагнитный взрыв. Данный навык я применил на чистой интуиции, но скорость торнадо слегка замедлилась, а часть песка осыпалась обратно. Вряд ли я сумел нарушить структуру магии, скорее задел ее создателя. Тем не менее, этого оказалось недостаточно и, спустя мгновение, вихрь продолжил закручиваться с новой силой. «Иди ко мне и сражайся, если не хочешь, чтобы божественный ветер стесал твою плоть до костей. Бегу и падаю». По сути, у меня было три варианта. Попытаться пробить пространственный барьер и сбежать, прорываться внутрь в око бури, или же вернуться к изначальному плану и атаковать противника издалека. И на этот раз я выбрал третий, и крупнокалиберную винтовку. Временная смерть – это то, что нужно, чтобы остановить действие навыка. Причем правила бы я этим не нарушил, ведь смерть без осушения не считается убийством, особенно если противник неминуемо воскреснет. По крайней мере в первый раз, а ведь патронов у меня много. Выстрел. Благодаря всевидящему оку, я мог видеть фигуру противника даже через толщу песка, слившегося уже практически в единую стену. Вот только этот же песок не дал мне всадить ему пулю в голову. Промах. И свой шанс закончить все одним махом я упустил, поскольку противник тут же сорвался с места, так что следующие пули я посылал уже куда-то в корпус. Выстрел, выстрел, выстрел. По крайней мере пару раз я попал, и хотя не похоже, чтобы это нанесло противнику существенный урон, но явно не понравилось, поскольку он прикрывался щупальцами и даже ушел в невидимость, однако метки позволяли мне наводиться даже с закрытыми глазами. Внимание! Вы находитесь в зоне искажения. Осечка, осечка, осечка. Ну прекрасно. Огнестрельное оружие больше не работало, и я убрал его в инвентарь, обратным жестом достав оттуда плазменную винтовку. Выстрел. Бесполезно, стена песка поглотила заряд целиком, да и в целом к этому моменту стала настолько толстой, что пытаться бить через нее было бесполезно. Теперь путей осталось два, точнее, все еще три, но последний, позволить кровавому песку очистить мои кости от плоти, мне не нравился. Конец близок. Внимание! Вы чувствуете пространственные колебания. И дело было даже не в том, что вихрь должен был вскоре размазать меня о пространственный барьер, но и в разрезах пространства, которые оставлял красный песок, мелкие, невидимые обычным взглядом разрезы, которые появлялись и исчезали. Пока их было не так много, но, по сути, это были микропорталы, ведущие на иной слой реальности и способные разрезать все, что угодно. Электромагнитный взрыв. Ашу, я помогу. Шаг сквозь тень. Я нырнул на слой теней, где песка не было, но разрезы реальности дотянулись и сюда, заставляя маневрировать между ними, чтобы найти путь в единственную безопасную точку на поле боя. Условно безопасную, потому что там меня ждали полубок и его щупальца. Раскол. Вынырнув неподалеку от противника, я сходу попытался нанести удар, но тот отмахнулся мечом, а затем атаковал щупальцами. Ненавижу щупальца. Рывок. Обмен ударами явно шел не в мою пользу, и я вновь ушел назад, получив вдогонку нечто вроде силового тарана, который сам по себе угрозы не представлял, но едва не заставил меня влететь в стену песка. И проверять, как долго продержится броня пустоты, я не стал. Шаг сквозь тень. И на этот раз я вынырнул выше противника, и вновь послал кинжалы в атаку. Четыре из них были обманкой, но пятый вспыхнул, пробивая щупальце насквозь, и устремился к голове. И вновь, безуспешно, в последний момент Гестар сумел отбить кинжал пустоты рукоятью меча, телекинез. Но я воспользовался заминкой, чтобы перехватить четыре отбитых ранее кинжала и вновь направить их в атаку, вогнав в основание щупалец. Конечно, это была всего лишь псевдоплоть, но теперь они стали занозами, высасывающими из противника энергию. Да, я ожидал, что противник откажется от боевой формы, но он поступил умнее. Ударил пораженными щупальцами по ближайшей пространственной трещине, и они отпали, рухнув вниз. Причем в основании вихря количество трещин было так велико, что они рассекли их на мелкие кусочки. И тут вихрь, наконец, достиг барьера, ударив по нему потоком красного песка, и он не продержался и секунды. Внимание! Пространственный барьер разрушен. Если до этого все было плохо, то сейчас количество пространственных трещин увеличилось на порядок, и с каждой секундой появлялись новые. Внимание! Вы достигли просветления. Вот только дар семи камней включал в себя концепт пространства, и поэтому я не только чувствовал трещины вокруг, находя путь между ними, но и предвидел точки их появления. Проблема в том, что с каждой секундой это становилось все сложнее, и недалек был момент, когда путей попросту не останется. «Остановись!» — крикнул я. «Сними барьер, иначе мы оба погибнем. Сдавайся. Ваш противник предложил вам признать поражение. Принять — отказаться. Сам сдавайся». Смысла в этом не было никакого. Поединок это не остановит, только выведет его из-под контроля системы и наложит на меня долг, на первый взгляд бессмысленный, но по факту запрещающий убийство противника. Ведь если он будет мертв, то клятву исполнить будет проблематично. Вы отказались признать поражение. Гестар метнул в меня один из своих мечей и наверняка попал бы, если бы я не потянул за трещину, заставляя ее расшириться и прикрыть меня. Впрочем, когда я увидел полубога вновь, то мечей в его руках опять было два, не стоило рассчитывать, что у кого-то из нас кончится оружие. В таком случае проиграет тот, кто умрет первым. Трещины расходились все сильнее, достигнув границы временного барьера, и к колебаниям пространства добавились еще и колебания времени. К черту, пора сваливать. Внимание! Малая карта возврата не может быть активирована. Внимание! Средняя карта возврата не может быть активирована. Внимание! Большая карта возврата не может быть активирована. Теперь размах катастрофы стал очевиден. Пространственные трещины сливались воедино, и под нами разверзлась миниатюрная черная дыра. Рассечение. Гестар попробовал достать меня последним рывком, но я отмахнулся, отбивая уцелевшие щупальца. Спустя мгновение песчаный вихрь распался, скрывшись в провале под нами. Внимание! Поединок прекращен в связи с уничтожением поля боя. Результат – ничья. Увидимся в башне. Спустя мгновение мой противник тоже полетел вниз, не в силах противостоять идущей из провала силе, или не желая ей противостоять. Вот только если ему деваться было действительно особо некуда, то я собирался вернуться в башню несколько иным способом. Полет. Я устремился к куполу, но воронка тянула меня к себе, не желая отпускать свою добычу, и все, на что меня сейчас хватало, это оставаться на месте, уворачиваясь от то и дело возникающих вокруг мелких трещин. Внимание! Временный барьер разрушен, и вместе с этим в меня хлынула божественная сила, дающая шанс избежать падения непонятно куда. Отступление. На этот раз навык сработал с огромным трудом, но я все же перенесся на палубу, для экипажа которого все происходящее началось лишь секунду назад. Нефрит, уходи, Ашу, бежим. Пожалуй, я действительно мог бы уйти, но только один, бросив союзников на произвол судьбы, а потому остался на месте, пытаясь направить Аврору прочь. Безнадежно, пасть не желала расставаться с добычей, и спустя мгновение из нее выплеснулась тьма, которая накрыла собой не только мой корабль, но и всю флотилию. Внимание! Связь с покровителем временно заблокирована, и утешало тут только одно, шепота я не слышал, а значит, это еще не смерть. Примечание. На той неделе планируется закончить книгу и, вероятно, сразу начать следующую. Бонусная интерлюдия. Красный песок. Примечание. В этой интерлюдии дается взгляд со стороны Гестара, и она проясняет логику его поступков, однако по событиями дублирует предыдущую главу. Гестар приземлился первым, практически не смягчая падение и оставив на месте приземления небольшой кратер. Поскольку сам жрец и указывал дорогу, то оказался практически точно в намеченной точке. Именно здесь, в месте, которое стало центром Красной пустыни, тысячи лет назад произошла битва, в которой был повержен потомок титанов. По крайней мере, так говорят легенды, а о чем они обычно умалчивают, так это о том, что он, даже смертельно раненый, сумел сбежать, открыв проход в тайное царство, точнее его руины, ныне ставшие местом испытания божественных потомков, где полубоги могли доказать, что достойны взойти на следующую ступень. Именно там были добыты камни для мечей и найдены техники, ставшие основой школы пространственного меча. Именно туда полубог должен был направиться в самое ближайшее время и сам, но гибель Изура лишила его шанса возвыситься. Теперь древние врата, через которые обычно проходили кандидаты, стали недоступны, но если он прав, то существует и иной путь. Красная пустыня медленно высасывала жизнь из тех, кто в нее вошел, а значит, связь с тайным царством сохранилась до сих пор. Грань между слоями реальности в этом месте истощена, и, приложив должные усилия, проход можно было открыть вновь. И противник, специализирующийся на пространственной магии, тут был как нельзя кстати. Конечно, итогом авантюры легко могла стать гибель, но и в этом случае у него имелись хорошие шансы на возрождение. Гестар посмотрел в небо, где летучие корабли выстраивались в импровизированный круг, чтобы пассажиры могли насладиться зрелищем. Приземляться они не рискнули, поскольку прекрасно понимали, что могут попасть под случайный удар. Триер описала петлю, возвращаясь обратно, и, едва противник спрыгнул, начала подниматься выше. Недолет. Фигурка посланника приземлилась примерно в километре, скрывшись где-то за барханом, но полубог не мог не отметить, что противник заблаговременно перешел в боевую форму, призвал оружие и не стал приземляться рядом, подставляясь под удар. Осторожный и не дурак, но тем не менее согласился сразиться с тем, кто намного сильнее. И причины были очевидны. Самоуверенность и жадность. Точка приземления противника была довольно далеко от центра пустыни, так что полубог предпочел остаться на месте, проревев вызов. Громовой голос. «Ну, так и собираешься там стоять?» «Именно», — отозвался противник. «Кажется, я подвернул ногу. Тогда залечи ее и иди сюда», — парировал Гестар. «Прояви уважение к моему почтенному возрасту. Что, спина болит? И она тоже. Знаешь, как сложно таскать на ней столько щупалец». К счастью, это сработало, и противник начал смещаться к нему, вскоре появившись на краю котлована, точнее, котлованом это место было столь давно, что догадаться об этом можно было только по легкому уклону, ведущему к центру. «Ну, наконец-то, я вижу тебя, Василий!» Гестар указал на противника одним из мечей, и противник ответил тем же жестом, но подняв уже копье. «Я тоже вижу тебя, Гестар!» «Внимание! Вольный игрок Василий вызывает вас на тренировочный поединок. Тип. Суд системы. Ограничение. Убийство запрещено, до сдачи одной из сторон. Радиус. 500 метров». Судя по размеру круга, Василий хорошо осознавал свои слабости и планировал уклоняться от ближнего боя. И это был неплохой план, но все те, кто придерживались его в прошлом, бесславно сложили свои головы. Запрет убийства полубога тоже не смущал, в отличие от отсутствия оговоренных условий, противник решил поиграть в благородство, но сейчас это только раздражало. Телепатия. Ты забыл про ставки. Думаешь, нашего слова недостаточно? Конечно нет. Слова стоят слишком дешево, чтобы полагаться только на них. Внимание! Вы выдвинули дополнительные условия. В случае победы противника вы станете его рабом. В случае вашей победы он должен будет обеспечить встречу с Каином. Причем дело было не в том, что Гестар так уж стремился встретиться с божеством, но ставка добавляла его действиям убедительности. Не говоря уже о том, что, победив, он свяжет противника ограничениями, а признавать поражение не собирается ни при каких раскладах. Сегодня он может умереть, но не проиграть. А что, так можно было? Если у тебя есть сходный навык, то вполне. Пожал плечами Гестар. Ну так что? Противник подтвердил дополнительные условия. Вызов принят. Спустя секунду вокруг них появился круг, обозначая границы поля боя, в котором не смогут незаметно находиться даже боги. Именно это, собственно, и было ключевым фактором, из-за которого верховный жрец павшего вообще согласился на схватку в рамках правил. Бой начнется через 60, 59, 58. Никого, огляделся Гестар. Отлично, тогда начнем. Дополнительные конечности, это удобно, особенно если ты способен использовать их с должной точностью. И щупальца указали в 8 точек, в которых возникли призрачные столбы. И, даже если кто-то из наблюдателей успел осознать происходящее, сделать что-либо уже нет. Внимание! Вы создали временный барьер. Время действия – 5 часов. И, что важнее, за эти 5 часов снаружи пройдут всего несколько секунд. Достаточно, чтобы даже боги не смогли вмешаться в их поединок. Правда, бессмертного противника потеря пары сотен лет жизни не убьет. И он мог, приняв поражение, просто прорваться через преграду. Так что, установить опорные точки. К сожалению, Василий сумел отреагировать, резко уходя назад, и флаги пришлось тоже сдвинуть следом. Активация. Внимание! Вы создали пространственный барьер. Время действия. 1 час. Вовремя, как раз успел заблокировать им молнию, которая вряд ли бы уничтожила временный барьер, но вполне могла его дестабилизировать. И хотя план ограничить арену крохотным пяточком и навязать ближний бой провалился, но принципиально это ничего не меняло. А ты действительно шустрый. Гестар прошел к центру арены, а его противник предусмотрительно разорвал дистанцию, явно прекрасно понимая, что на простую тренировочную схватку это уже не особенно-то похоже. Бой начнется через 45, 44, 43. Что это значит? Хочу уравнять шансы. Почти не соврал верховный жрец. Теперь, даже если ты захочешь воспользоваться силой покровителя, то он не успеет прийти тебе на помощь. Василий нахмурился, но предпочел промолчать, не вступая в бессмысленный спор и не задавая лишних вопросов. Сейчас он должен был обратиться за помощью к покровителю и задействовать иные козыри, пытаясь повысить шансы на победу, или по крайней мере выживание. Гестар тоже активировал усиление, поскольку сотни лет жизни научили полубога биться в полную силу даже с теми, кто намного слабее, и бафов у него наверняка будет побольше, так что атаковать напрямую прямо сейчас, нарушая правила, не было никакой необходимости. Активировать владение меча. Стать императором меча было весьма непросто, и тот факт, что какой-то мальчишка сумел добиться такого же успеха с копьем, причем меньше чем за год, вызывал восхищение. Восхищение и зависть. Впрочем, вселенная полна мертвых гениев. Впечатляет, произнес Гестар. Жаль, тебе это не поможет. Говоришь, как третьесортный злодей. Бой начнется через 30-29, 28. Поле боя было подготовлено, но раз время еще осталось, то можно и поговорить, обменявшись традиционными любезностями. И, возможно, вытянув немного информации. И что с того? Не собираешься атаковать? Не вижу смысла торопиться. В таком случае, раз уж ловушка уже захлопнулась, может, расскажешь, зачем меня сюда заманил? Как и ожидалось, хотя до сих пор он действовал в рамках договоренностей, но противник чувствовал подвох. Но если хочешь кого-то обмануть, то не стоит признаваться сразу, чтобы мы могли сразиться в честной битве. Перестань, поморщился Василий. Тебе, конечно, почти 1000 лет, но бессмертные редко впадают в маразм. Да и я, хоть и гораздо моложе, но тоже не совсем тупой. Так что буду очень удивлен, если твои декларируемые цели совпадут с реальными. И в чем же ты меня подозреваешь? Полагаю, ты планируешь меня убить. Не самая худшая догадка, хотя с его целями она совпадала лишь частично, убийство посланника не доставит ему особого удовольствия. И не факт, что это вообще возможно. Не похоже, чтобы эта мысль тебя пугала. Меня постоянно пытаются убить, но преимущественно без особого успеха. Качнул головой Василий. Так что можно сказать, я уже привык. Скорее ты уверен, что в любом случае сумеешь воскреснуть, предположил Гестар. Если не у божественного алтаря, так в Вавилонской башне, верно, ты прав, в худшем случае я действительно вернусь к жизни. Всего лишь мимолетная фраза, но она подтверждала существование еще одного пути, о котором у него была только довольно фрагментарная информация. Не стоит так легко признаваться в таких вещах, во вселенной нет ничего абсолютного. И даже система не всесильна. Например, если заточить тебя в карте и выбросить ее в бездну, то ты никогда не сможешь вернуться. Когда энергия в карте иссякнет, ты просто умрешь и не воскреснешь, ведь твоя смерть даже не будет зафиксирована. Гестар с мысленной усмешкой отметил, что противник в благодарность наложил на него какую-то метку, но не стал даже пытаться от нее избавиться, просто ответив тем же самым. «Ничего нового, спасибо за информацию», – кивнул Василий. «Но ты так и не ответил на мой главный вопрос. Почему ты планируешь меня прикончить? 3-2-1. Внимание! Поединок начинается!» Гестар не ответил и прыгнул, нанося удар мечом, который всколыхнул само пространство, но противник ушел в сторону, попытавшись отрубить одно из щупалец. Безуспешно, внутри каждого из отростков скрывался меч, так что бить следовало ближе к основанию. Полет. Два полубога замерли в воздухе, напряженно рассматривая друг друга и не торопясь сделать следующий ход. Гестар не сомневался в своей силе, но все же любая схватка – это череда случайностей, и малейшая небрежность может привести к гибели. Но и побеждать слишком быстро было нельзя. Для того, чтобы открыть пространственный разлом, помощь будет не лишней. Василий был ценен не только как враг, чья гибель потенциально позволит подставить вдов, но и как обладатель впечатляющих пространственных навыков. Телепатия. Все еще хочешь знать, почему я решил убить тебя? Конечно. Землянин использовал паузу, чтобы подготовить новую атаку, призвав 5 кинжалов, которые удерживал при помощи телекинеза. Неплохо. Все дело в справедливости. Пусть я не могу вернуть отца к жизни, но могу отомстить Каину, отняв твою жизнь. Не имеет смысла, отозвался Василий. Ты же знаешь, что я воскресну. Рывок. Гестар вновь устремился в атаку, не столько стремясь достать противника, сколько разрезая пространство и вынуждая его раскрыть козыри. Василий рванул вниз, попытавшись послать летающие кинжалы, но жрец даже не глядя отразил их щупальцами, после чего остановился, не пытаясь воспользоваться преимуществом. «Как я мог знать об этом заранее?» – послал он мысль. «Но даже если ты не умрешь раз и навсегда, то твоя смерть повлечет последствия, и тебя они не пугают», – отозвался Василий. «Напротив, радуют. Каин – человеческий бог, а значит наша империя для него настоящее сокровище. Поэтому я не верю, что узнав о твоей смерти, он утопит Акрополь в крови. Основной гнев обрушится на меня, затем, на вдовствующих императриц, возможно, братьев, очень может быть, сенаторов. Но будет ли он убивать моих сестер, сильно сомневаюсь. Что, если ты ошибся? Иногда приходится идти на риск», — пожал плечами Гестар. «Но когда я одержу победу в нашей схватке, то ты должен будешь устроить мне разговор с твоим покровителем. Конечно, если воскреснешь». Пожалуй, этот разговор уже не имел особого смысла, и настало время сражаться в полную силу, иначе путь в тайному царству не пробить. Песчаная буря, значок защиты авторского права. На первый взгляд это был обычный ветер, но он нес в себе законы пространства, поднимая песок под ногами, закручивая вокруг создателя и разрушая все за пределами расположенной в центре безопасной зоны. Минус заключался в том, что разгонялся он достаточно медленно. Пришедшая от посланника волна энергии заставила жреца поморщиться и на мгновение утратить контроль над навыком, но затем ветер задул с новой силой, вбирая в себя все больше песка и постепенно ускоряясь. «В свое время Гестар похоронил в этой пустыне немало врагов. Иди ко мне и сражайся, если не хочешь, чтобы божественный ветер стесал твою плоть до костей». Василий что-то ответил, но гул от вихря заглушал слова. В любом случае, прорваться к центру было не так-то просто. Стена песка достигала уже 5 метров и становилась все толще. И неудивительно, что землянин предпочел использовать одно из изобретений своего мира. Но первый снаряд прошел мимо, отведенный вихрем, а затем Гестар прикрылся силовым щитом, и хотя его мощи оказалось недостаточно, чтобы остановить пулю, доспех она не пробила. Правда, заодно напомнила, почему он недолюбливает высокоразвитые миры. Противник еще какое-то время кружил по периметру, пытаясь достать, но получалось у него плохо. Ну а затем он припомнил в арсенале подходящей ситуации навык «Зона тишины». Пули перестали свистеть в опасной близости, и противник сменил винтовку на что-то иное, похожее, но стреляющее плазменными шарами. Впрочем, хотя взрывались они громко, но стену песка пробить не могли, и пространственные колебания становились все сильнее. Конец близок. Внимание! Вы ощущаете пространственные искажения. Василий вновь призвал копье и, послав отвратительную волну, исчез, спустя мгновение появившись в оке бури. Пространственный разрез. Полубоги сошлись в ближнем бою, обмениваясь ударами, и ни одна из сторон, казалось, не могла одержать победу. Впрочем, Гестар не особенно-то и стремился победить, стараясь вынудить противника чаще использовать навыки. Воздушный таран. Василий отлетел назад, практически влетев в стену песка, но сумел вновь переместиться в пространстве, избежав ран, и тут же атаковал своими кинжалами, послав их сверху подобно стальному дождю. И если четыре из них получилось отбить без труда, то пятый с легкостью пробил щупальце насквозь. Внимание! Вы ощущаете пространственные искажения. Удар был направлен в голову и, не сумей полубок отбить его рукоятью меча, наверняка оказался бы смертельным. Вот только если пятый кинжал улетел куда-то вниз, сгинув в одной из трещин, то четыре отраженных развернулись и вновь ударили. Только не в основное тело, а в основание щупалец. Да, вот только посланник рановато радовался, да, вытащить занозы в такой ситуации Гестар бы не сумел, и в иных условиях пришлось бы менять боевую форму. Но сейчас полубок просто ударил щупальцами по ближайшей трещине, срезая их ближе к основанию. Щупальца рухнули вниз и, попав в переплетение пространственных трещин, распались на кусочки. Ну а затем события резко ускорились. Внимание! Пространственный барьер разрушен. Вслед за чем пошло трещинами само пространство, тонкими линиями, невидимыми обычным зрением, способные разрезать все что угодно, включая самую прочную броню. И хотя временный барьер больше ничего не прикрывало, но пытаться прорваться к нему было бы безумием. Внимание! Вы ощущаете сильные пространственные искажения. План, ради которого Гестар приложил столько сил, был близок к завершению, осталось только разобраться с поединком. «Остановись!» — крикнул Василий. «Сними барьер, иначе мы оба погибнем. Сдавайся! Сам сдавайся!» Внимание! Противник отказался принять поражение. Гестар метнул один из мечей, но тот не достиг цели, сгинув в резко расширившейся трещине. В таком случае проиграет тот, кто умрет первым. Сейчас был ключевой момент, потому что трещины были слишком мелкими, чтобы в них можно было пройти, и далеко не факт, что вообще вели в нужное место. Тем не менее, вскоре они достигли временного барьера. Рывок. Гестар последний раз попробовал достать противника, и тот отмахнулся копьем, заставляя пространство содрогнуться в очередной раз. И трещины у поверхности окончательно слились воедино, превращаясь если не во врата, то в провал, который вел куда-то в иной слой мироздания. Туда, куда он стремился попасть последние сотни лет и откуда его не смогут выковырять даже боги. Впрочем, теперь Гестар точно знал, если он ошибся, то останется еще один шанс. Внимание! Поединок прекращен в связи с уничтожением поля боя. Результат – ничья. Не тот результат, на который Гестар рассчитывал, но пусть будет так. Однако преследователь ему не нужен, так что не лишним будет намекнуть на последствия. Увидимся в башне. Воронка тянула его к себе, пытаясь пожрать все вокруг, и полубог сознательно отказался от сопротивления, устремившись вниз и войдя в провал за секунду до того, как рухнул временный барьер. И о том, что происходит позади, больше не беспокоился. Эпилог. Каин. Старший бог. Уровень 7. Я появился в небе над пустыней через несколько секунд после того, как провал, ведущий куда-то на иной слой реальности, захлопнулся, а связь с Василием практически оборвалась. Теперь на месте поединка располагался огромный котлован, который уже сейчас начал заполняться грунтовыми водами и, в обозримой перспективе, превратиться в озеро. Впрочем, меня интересовали не изменения местного ландшафта, а их причина. И, безошибочно найдя точку, в которой располагался центр пространственного вихря, я нанес удар копьем. Прокол. Поток энергии ударил по ней, открывая проход, но поздно. Туннель, который находился в этом месте, к этому моменту уже явно начал разрушаться. И лезть туда, пытаясь вытащить последователей, было поздно. Тем не менее, попытка была не совсем уж напрасной. Из прокола вылетела окровавленная девушка, сжимающая в правой руке белоснежный меч. Левой руки у нее не было, да и вообще вид был такой, словно младшая богиня вырвалась из мясорубки. Нефрит. На мгновение зависнув в воздухе, младшая богиня обмякла и начала падать на дно котлована, но я шагнул сквозь пространство и поймал падающее тело. Диагностика. Повреждения были тяжелыми, но в то же время далеко не смертельными. Самой главной проблемой являлось истощение. Однако сейчас, вернувшись в свой мир, она должна была быстро прийти в себя. Тем не менее, в этом ей можно было помочь. Великое исцеление. Многочисленные раны стали стремительно затягиваться, а из левого плеча выросла новая рука, которая хоть и была слабее старой, но могла выполнять по крайней мере хватательные и эстетические функции. И результат не заставил себя ждать. Я выбралась, открыла глаза нефрит, выбралась. К этому моменту я уже долетел до края котлована и опустился на песок, позволяя богине встать на ноги. От ее одежды остались жалкие лохмотья, мало что скрывающие, но она это проигнорировала и тут же опустилась на колено, склоняя голову. «Спасибо, что спасли мою жизнь, господин. Еще немного, и пространственные ветры отправили бы меня на перерождение. Я хочу знать, что здесь произошло. Я не могу быть уверена полностью, но, видимо, поединок спровоцировал открытие пространственного туннеля, который затянул всех, кто находился рядом. Ты вытащила моего посланника, мне стыдно, но я не смогла», — призналась девушка. Вход сразу же закрылся, а сам туннель был крайне неустойчивым и мог обрушиться в любой момент. Причем не в последнюю очередь из-за меня. Не было никакой уверенности, что я сумею выбраться, поэтому я не рискнула забрать с собой даже собственную мать. Иначе говоря, пространственный переход не был способен выдержать младшую богиню, и нефрит осталась, давая остальным шанс достигнуть конца туннеля. «Похоже, ты знаешь, куда их унесло. Энергия, которую я там ощутила, была мне знакома, и простите, господин, но если я расскажу больше, то нарушу некогда данную отцу клятву. Эта клятва ведь тебя не убьет, сама по себе, нет. В таком случае рассказывай. Изур сейчас не сможет отреагировать, а значит, наказание будет одной из меток клятва преступника. Обещаю, я постараюсь защитить тебя. Постарайтесь или защитите, сделаю то, что в моих силах». «Ладно, пусть так», — произнесла нефрит. «Мне кажется, нет, я уверена, что туннель ведет в древнее тайное царство, связанное с этим миром». «Внимание! Нефрит нарушила клятву о неразглашении. Подождите, в следующие 100 дней любой убивший ее получит дополнительную награду. Вероятность истинной смерти повышена. Не беспокойся, ты под моей защитой. Так что за тайное царство, скрытое пространство, в котором расположены древние руины, связанные с нашим миром, руины бессмертных, или титанов, хотя в данном случае скорее и тех, и других», — пожала плечами богиня. «В любом случае хозяева давно мертвы, а царство практически разрушено и находится на грани коллапса. И, хотя богам туда ходу нет, внутри остается немало сокровищ. Мой отец периодически организовывал экспедиции, а также использовал это место для испытания потомков. Удивительно, как много в мире мест, в которые нельзя пройти богам. Впрочем, для таких случаев обычно и существуют последователи, жрецы и, в особо важных случаях, аватары. Вот только своего мне нужно было оттуда вытащить, причем в сжатые сроки». «Значит, ты там бывала?» «Да, господин. Именно там я доказала свое право пройти перерождение. Тогда нам не составит проблем найти и вытащить моего посланника. Боюсь, с этим могут быть сложности. Тайное царство расположено в ином слое пространства, и до сегодняшнего дня я считала, что попасть туда можно только через древние врата, расположенные в небесном дворце. Но у них тоже есть ограничения, и мне неизвестно, доступны ли врата сейчас. Как попасть туда, понятно, а как выбраться? Через те же врата. Обычно отец открывал их снаружи, спустя оговоренный срок. Сделать это изнутри практически невозможно. Тогда это какая-то тюрьма, а не тайное царство. Прошлые хозяева, несомненно, могли входить и выходить по своему желанию, однако их методы нам неизвестны. И один из них, похоже, некогда был использован в этом самом месте, оставив лазейку, которой воспользовался Гестар. Кстати, ты знала о его планах? Нет, господин. Я виновна в том, что не смогла защитить посланника, но ничего не знала о планах моего подлого брата. Клянусь своей силой. Хорошо, кивнул я. Тогда я хочу увидеть врата. Ну и расскажи мне больше об этом тайном царстве. Врата действительно были древними и, судя по куче трещин, находились не в лучшем состоянии. И, хотя они определялись системой, но явно не принадлежали к ней в полной мере, будучи лишь частично оцифрованными кем-то из прошлых владельцев. Древние врата. Описание. Врата бессмертных, связанные с тайным царством. Однако проход неустойчив, поэтому при попытке пройти по нему слишком сильного существа тоннель разрушится, а врата надолго останутся закрыты. Ограничение. Не выше с ранга истого уровня. И поскольку описание оставил явно бог, то написанное должно быть близко к правде, потому что плата за ложь велика, а плата за ложь, высеченную в системе, огромна. Так что передо мной действительно досистемный артефакт, а не просто каменная арка. Причем, судя по услышанным деталям, тайное царство было не просто аналогом бессмертного домена какой-нибудь секты, а чем-то куда более интересным, ковчегом, своего рода осколком неба, сохранившимся с прошлого эона. По крайней мере, шанс на это был достаточно велик. Суна, старшая богиня, уровень 3. Айна, старшая богиня, уровень 3. Скованные цепями жизни и смерти вдовы стояли на коленях, всем своим видом изображая отсутствие вины и раскаяния одновременно. «Ну, что скажете? Мы виноваты, повелитель», — произнесла Суна. «Мы не ожидали, что проклятый Гестар осмелится зайти так далеко. Однако мы просим дать нам еще один шанс. Меня не интересуют оправдания», — покачал я головой. «Вы сможете открыть врата?» «Нет, господин», — отозвалась Айна. «Ключ от них был только у нашего мужа, но после его смерти артефакт пропал. У нас больше нет доступа к тайному царству. Ключ можно заменить отмычкой», — заметил я. «Или, например, тараном». Я положил на врата руку, но никаких подсказок не появилось, разбираться с аркой требовалось самостоятельно. Велика вероятность, что если попытаться открыть силой врата, то они разрушатся, поспешно произнесла Суна. «Но если повелитель считает, что этот метод сработает, то мы готовы помочь. То, что врата от такой попытки скорее развалится, чем откроются, мне и без того было понятно, но я хотел посмотреть на реакцию вдов, ведь несложно понять, к чему все идет. Хотите сказать, что оттуда теперь никому не выбраться? Там находятся лучшие воины нашего мира», — произнесла Айна. «Вполне возможно, они сами найдут способ. Например, отыщут еще один ключ внутри. По крайней мере, такая возможность существует. Звучит довольно сомнительно. Насколько опасно внутри? Значительная часть испытуемых гибнет», — ответила стоящая позади меня нефрит. «Связь с сервером там ослаблена до предела и нестабильна, поэтому есть зоны, в которых навыки не действуют, и воскрешение в большинстве случаев тоже невозможно. Василий не просто мой посланник, он аватар», — произнес я. «И, как вам наверняка известно, крайне важен для моих дальнейших планов, так что вариант просто ждать меня не устраивает. Значит, остается только вернуть к жизни моего отца. Ну а вы двое что думаете?» «Прошу простить, господин», — произнесла Суна, — «но грехи нашего покойного мужа велики, а воскрешение потребует слишком много энергии. Собрать ее в краткие сроки будет весьма непросто, но мы справимся, если необходимо», — возразила Айна. «В особенности, если используем для этого собранную контрибуцию и добавим личные запасы». «Суна, это действительно возможно, господин», — признала ледяная богиня. «Конечно, наш муж наверняка затаит обиду, но мы надеемся, вы защитите нас, и если использовать дочерей в качестве заложниц, то он не откажется от сотрудничества. Дочерей, или сыновей, но их использование будет менее убедительно». «Ну да, ведь тогда я не смогу казнить заложников, не спровоцировав матерей, а вот о младших богинях они беспокоиться не будут», — циничненько. «И когда Изур выполнит задачу, то от него можно будет избавиться, если такова будет ваша воля». На первый взгляд все выглядело чередой случайностей, но паранойя подсказывала, что это был самый натуральный заговор, целью которого было заставить меня вернуть к жизни верховного бога архонтов. Несмотря на двойной удар в спину, гонение культа, зачистку его сторонников и прочие попытки продемонстрировать верность. Но, в конечном итоге, все это не важно. Развеять цепи. «Благодарим, господин. Подготовьте все необходимое к ритуалу возрождения», — кивнул я. «Можете использовать ту энергию, которую собрали для выплаты контрибуций, но врата должны быть открыты как можно быстрее. И пусть младшие боги вашего пантеона прибудут для принесения клятвы верности». И дело было не только в необходимости спасти аватара, мне требовались сильные союзники, которые станут ключевыми ударами формации, способной нанести смертельный удар многоликому. Даже если я прав, разоблачать вдов не имело особого смысла. Несмотря на то, что я недавно поработил более полусотни старших богов, младшие оставались на защите миров, поэтому подчинялись мне лишь косвенно. Вассал моего вассала, не мой вассал. Или, по крайней мере, не совсем мой до тех пор, пока не принесет соответствующие клятвы и не получит связывающую метку. И оставлять подобную уязвимость я не собирался. Первыми клятву верности мне, как лидеру земного доминиона, принесли сыновья, затем настала очередь дочерей, Причем делали они это в порядке уменьшения старшинства. Но это было еще не все. Я, Нефрит, прошу господина принять меня под свою руку. Внимание! Нефрит 1. Покидает пантеон Империи Меча. С грядущим воскрешением отца, острой необходимости в этом уже не наблюдалось, но заключенное соглашение следовало выполнять. Правда, сразу принять ее в состав земного пантеона я не мог, поскольку сначала требовалось установить связь с нашим миром. Так что сейчас Нефрит была вольной богиней в составе Доминиона. Впрочем, имелся и иной способ заключить династический брак, который даст нам права на Акрополь. По сути дела, именно в этом и заключалась наша сделка, защита, в обмен на переход на мою сторону, и не только ее, но и других сестер, если они пожелают. Так что взгляды, которые бросали на перебежчицу родственницы, далеко не всегда были удивленными. Да будет так, еще желающие, я, господин, прошу о защите и покровительстве. Внимание, Перит, 3, покидает пантеон Империи Меча. То, что старшая из дочерей решила открыто разорвать связи с семьей, было не слишком неожиданно. Возможно, в защите она не нуждалась, но перспективы понимала верно, и я тоже. А вот то, что ее примеру решит последовать обиженная моим аватаром богиня, уже было куда неожиданнее. Но с учетом гендерного перекоса среди земных богов, лишней она не будет. И почему же ты так решила? Я хочу сама определять свою судьбу. Внимание! Янтарь 1. Покидает пантеон Империи Меча. На сыновей я надежды не испытывал, а вот у дочерей ситуация была иная. И большинство из них сотни лет находились на первом уровне не просто так, а потому что им откровенно не хватало ресурсов. Или их им выделяли по остаточному принципу, рассматривая как полезный инструмент. Надеюсь, господин примет и меня под свое покровительство. Внимание! Хрусталь 1. Покидает пантеон Империи Меча. Теперь на мою сторону перешла самая младшая, но вот остальные сестры так и остались неподвижны. Если бы не весть о грядущем воскрешении их отца, то результат наверняка был бы лучше, но и 4 из 7 весьма неплохо. Слегка не по плану, но будем считать, что контрибуция получена. Осталось только вытащить из древних руин Василия, потому что без него запланированный штурм башни не имеет смысла.